Целых 2 часа после этого в Бландинге не случилось ничего. Потом сквозь тишину прозвучал звон. Это звонили часы на конюшне. В то же самое время из дома вышло шествие и по омытой солнцем траве отправилось к большому кедру, к его целительной тени. Во главе шел Джеймс, лакей, с полным подносом. За ним Томас, лакей, со складным столом, а уж за ним Бич, который не нес ничего, но придавал всему этому тон. Инстинкт, предупреждающий англичан, что чай готов, немедленно приступил к своему безопасному делу. Не успел Томас опустить на землю складной стол, как появился немолодой человек в старом костюме и такой шляпе, которой лучше бы стыдиться. Кларенс, 9-й граф Эмсворт. Был он высок, тощ, сутуловат, а в данный момент еще и запачкан, потому что долго стоял у обиталища свиньи. Приготовление к чаю он оглядел благосклонно, хотя и рассеянно. «Чай?» «Да, милорд». «Чай!» «Чай?» «Да, это чай. Превосходно». Открытие свое он поведал племяннице, которая по зову того же инстинкта появилась рядом. «Мелисент, чай?» «Да». «Чай», — повторил для ясности лорд Эмсворт. Миллисон присела к столу и стала колдовать над чайником. Она была высокой и белокурой, с нежно-голубыми глазами и, на удивление, одухотворенным лицом. Все в ней светилось невинностью. Даже эксперт не сказал бы, что она получила тайную весть от подкупленного слуги и ровно в 6 встретится в розовых кустах с неимущим возлюбленным. «Как там императрица, дядя Кларенс?» «А? Прекрасно. Я провел с ней весь день, дорогая». Кроткий взор лорда Эмсворда просто сиял. Так бывало всегда, когда говорили о его свинье. 9-му графу было немного нужно. Он не мечтал вершить судьбу страны, метать молнии в палате лордов, побуждая епископов и пэров восторженно размахивать шляпами. Потребность в славе он связывал только с императрицей, надеясь, что она и во второй раз получит премию по классу жирных свиней. Немного раньше этим же летом все зашаталось. Беда нависла над ними. Сосед 9-го графа сэр Грегори Парслоу подло увел даровитейшего свинаря, посулив ему лишние деньги. Поначалу лорд Эмсворт опасался, что императрица затаскует, но нет. Она привязалась к Петербрайту и самозабвенно ела из его рук. Правда, торжествует в этом мире гораздо чаще, чем думают. «Что вы там делаете?» – спросила Миллисент. «Читаете ей вслух?» Лорд Эмсворт опечалился. Склонный к благоговению, он не любил шуток на священные темы. «Что бы я ни делал, дорогая, это ей на пользу. Она в прекрасной форме». «Вот не знала. Я думала, у нее вообще никакой формы нет». На сей раз лорд Эмсворт улыбнулся. Намеки на толщину его дамы скорее нравились ему. Он не хотел для нее той девичьей стройности, которая вошла в моду. «Ест за троих», — сообщил он. «Приятно смотреть». «Как я рада!» — сказала Мелисент, мягко отгоняя спаниеля, клянчившего подачки. «Мистер Кармоди говорил мне, что никогда не видел такой красивой свиньи». «Приятный человек», — признал лорд Эмсворт. «Разбирается в свиньях». «Да уж, лучше Бакстера». Граф поперхнулся чаем. «Вы ведь не очень его любили, дядя Кларенс?» «Я при нем покоя не знал. Лезет и лезет. Жуткое создание. Вечно хотел, чтобы я что-то делал. Я гуляю, он подсовывает разные бумаги. Слава богу, мы от него избавились». «Не скажите». «Что ты имеешь в виду?» «Тетя Констанс хочет его вернуть». Лорд Эмсворт вздрогнул так, что упала пенсне. Племянница тронула очень больное место. Сколько раз по ночам он видел, что Бакстер вернулся. Да, он просыпался и улыбался своим страхом, не подозревая, что сестра плетет зловещие интриги. «Ой, господи, она тебе говорила?» «Нет, я просто чувствую. Она не любит мистера Кармоди». Лорд Эмсворт разволновался. «Какая чепуха! Полная, нет, совершенно абсолютная чепуха! Что ей нужно? Умный, тонкий человек, не трогает меня, не лезет ко мне. Да если...» Он замолчал горестно, глядя на прекрасную даму средних лет, которая шла к ним по траве. «А вот и она», — сказала Миллисент, тоже недовольная. «Я думала, вы уехали, тетя Констанс». Леди Констанс Кибл подошла к столу и опустилась в кресло. Она была поразительно красива. Четкие черты, царственный взор. Правда, сейчас он несколько помутнел. «Опоздала на поезд», — сказала она. «Ничего, завтра съезжу на 11:15. Это даже удобнее. Роналд привезет меня обратно. Зайду за ним на Норфолк-стрит». «А почему вы опоздали?» «Да», — обиженно поддержал лорд Эмсворт. «Ты же вышла вовремя?» Взор его младшей сестры совсем затуманился. «Я встретила сэра Грегори», — сказала она, и брат ее окаменел. «Он очень расстроен». Брат приободрился. «Волнуется из-за этой книги, которую пишет Галахад». «Не он один», — пробормотала Миллисон и была права. «Когда такой человек, как Галахад Трипвуд, берется за перо, никто не знает, где он остановится. Английская аристократия пришла в панику. Не вся, а только та, которая достигла его возраста. От сэра Грегори до старцев далекого Камберленда гадали, что именно запомнил этот негодяй». Галахаду было что помнить. В какие только клубы он не ступал, с кем только не дружил. Букмекеры называли его по имени. Барменши таяли от его галантных шуток. Когда он заглядывал в добрую старую Гарденью, швейцары боролись за право его выставить. Словом, он был из тех, кому нельзя учиться писать, а если уж выучился, нельзя писать мемуары. Так думала и леди Констанс, думал и сэр Грегори, думали старцы далекого Камберленда. Не во всем согласны эти люди, но в этом согласны. А он спрашивал, есть ли там про него. «Можно узнать у автора», — сказала Миллисент. «Вот он идет». Леди Констанс резко обернулась и мелко заморгала. Один лишь вид младшего брата действовал так на нее. Если же он говорил, она не моргала, она дрожала, словно съела нечаянно что-то едкое. «Как ошиблись его крестные!» Галахад – один из рыцарей круглого стола, воплощение чистоты. Заметила Миллисент, глядя на Галахада с тем восторгом, с каким девицы, особенно мадоннообразные, смотрят на немолодых мужчин с богатым прошлым. «Поразительно», – продолжала она, – «так жить и так выглядеть. Куда ни посмотришь, примернейшие люди вянут на корню, а он вообще не ложился до 50 и свеж, словно роза». «У всей нашей семьи прекрасный цвет лица», — сказала леди Констанс. «Мы вообще отличаемся здоровьем». «Кому-кому, а дяде Галли оно пригодилось», — сказала Миллисент. Герой этих бесед уже подошел к чайному столу. Как показала и фотография, он был строен, хрупок, проворен, словом, из тех, кто неотрывно связан в нашем сознании с клетчатым пиджаком, узкими брюками, белым котелком, розовой гвоздикой и биноклем на левом боку. Сейчас он был одет по-летнему, без шляпы, с чернильным пятном на щеке, но так и казалось, что место ему на ипподроме или в американском баре. Живые глаза в чуть заметных морщинках глядели зорко, словно видели лошадей, выходящих на беговую дорожку. Как заметила Миллисент, он был на удивление свеж против всякой справедливости. Рассеянный образ жизни сохранил ему редкостное здоровье. Никто не мог понять, почему так выглядит человек, чья печень должна быть самой жуткой в нашем веке. Он едва не споткнулся о спанели, но с такой ловкостью удержал равновесие, что не пролил и капли из бокала. Поневоле казалось, что он не позор знатной семьи, но трезвенник и акробат. Утешив спаниеля, он дал ему понюхать виски с содовой. Галахад вынул монокль, вставил глаз и сурово оглядел стол. «Чай?» Миллисон взяла чашку. «Сливок, дядя Галли? Сахару?» Жестом, исполненным брезгливости, он ее остановил. «Ты же знаешь, я не пью. Неужели ты травишь себя этим напитком?» «Виновата. Люблю чай». «Будь осторожна», — сказал Галахад, пекшийся о племяннице. «Я тебе не рассказывал про желтобрюха Страглза. Какой-то заблудший человек повел его в общество трезвости на лекцию с цветными слайдами. Приходит на завтра ко мне серый, просто серый, и говорит: Галли, как покупают чай, что с ним делают? А зачем, говорю тебе, буду его пить? Ну, я ему говорю: одумайся, пить его нельзя, лучше я налью тебе виски. А он отвечает: ты бы знал, как оно действует на червя. Ты же не червь. скоро стану, если буду пить. Молил, просил, ничего. Ну, и что вы думаете? Года не прошло, как он умер. Не может быть! Может. Попал под кэп на Пикадилли. Я об этом пишу. Как идет работа? Прекрасно, дорогая, изумительно. Я и не знал, что писать так легко. Сам льется. Кларенс, я хотел тебя спросить, в каком году юный Парслоу сцепился с лордом Бернером? Ну, помнишь, стащил фальшивые зубы и заложил в ломбарде. Скорее, в 97-м или 98-м? 96-м. Да, ты прав. Напишу пока что 96-м. Леди Констанс издала неприятный возглас. Как бывало нередко в обществе Галахада, лисица грызла ее изнутри. Даже мысль о том, что она даст сэру Грегори искомые сведения, ее не утешила. «Галахад», — сказала она, — «ты не собираешься позорить нашего соседа?» «Собираюсь», — отвечал Галли, дерзновенно фыркнув. «Пусть подает за клевету в суд. Свидетельств у меня больше некуда. Что ж, Кларенс, если ты уверен...» «Нет», — воскликнул он, вдохновленный свыше, — «напишу в конце века». Главное – факты, а не даты. И, легко перепрыгнув через панели, он убежал по газону. Леди Констанс застыла в кресле. Прекрасные глаза немного выкатились, черты обострились. «Вот на кого, а не на вашу Мону Лизу, пали все скорби мира», – сказал бы всякий. «Кларенс!» «Да, дорогая, что ты собираешься делать?» «Делать?» «Ну, что-то надо сделать. Неужели ты не понимаешь? От нас отойдут едва ли не все. Винить будут нас. Каждый скажет, что мы могли его остановить. Представь себе чувства сэра Грегори». Приветливое лицо лорда Эмсворда потемнело. «Меня не трогают его чувства», — сказал он. «В конце концов, он украл эти зубы, завернул в вату и положил в коробочку». «Мы редко видим, как люди ломают руки, но что-то похожее леди Констанс сделала». «Если бы тут был Бакстер!» – простонала она. Лорд Эмсворт уронил печенье с тмином. «Зачем тебе этот жуткий человек, Конни?» «Он бы нашел выход. Ну уж прямо. Он спятил». Леди Констанс застонала. «Кларенс, какой же ты невыносимый! Вобьешь себе что-то в голову. Бакстер исключительно разумен». «Да уж», — отозвался лорд Эмсворт, — «кидать горшки у него ума хватает. Просыпаюсь, гляжу из окна, летят эти цветы, а внизу стоит твой Бакстер в лимонной пижаме. Надеюсь, он в лечебнице». Леди Констанс стала светло-алой. Даже в детской брат Кларенс так ее не раздражал. «Ты прекрасно знаешь, как все было. Украли мои бриллианты, и Бакстер подумал, что вор спрятал их в катку, в цветочную катку. Он пошел поискать, его заперли, он хотел привлечь внимание. На мой взгляд, он спятил. И Галахад так пишет». «Галахад об этом не пишет». «Неужели он упустил такой материал?» «Галахад человек умный, спокойный, и он считает, что Бакстер взбесился. Ну, пойду посмотрю на императрицу». И он пошел к ней.